Друзі, я з Харкова, з Володарської церкви, Бондаренко Іван Петрович. Друзі, я хотів сказати, що я рад, що сьогодні таке у нас общение, вот, де ми можемо отчитуватися. Думаю, навіть не стільки отчитуватися, а як-то общатися. Общатися, тому що дійсно вот, в нашій церкві, ну і з одної сторони, і нечим как бы, особо хвалитися. Но с другой стороны, все, что делает Господь, вот и передо мной рассказывал брат Ярослав, вот, где он был на Дальнем Востоке, и то, что у нас совершается, вот я хотел бы, чтобы вначале от молодежи рассказал, вот, брат, да, Даник, расскажи вот служение молодежи, потому что молодежь, ну, надо сказать, реально действующая церковь. В благовестии это молодежь, и поэтому хотелось бы, чтобы Господь особо побуждал и для молитвы, и для служения. Даня, расскажи, пожалуйста, потом я добавлю.